Знакомство с профессиями. Полицейский. У меня есть друг Томас. Он служит в полиции и сегодня пригласил меня поехать вместе с ним на работу, в полицейский участок. «Доброе утро, Пауль!» Во дворе полицейского участка нас приветствует женщина в форме. «Знакомься, это моя коллега Мириам», — объясняет Томас. «Сегодня мы работаем с ней в паре». Во дворе стоят разные служебные машины. Полицейский на мотоцикле как раз отправляется патрулировать улицы, то есть ездить по городу и смотреть, все ли в порядке. «Пойдем в участок. Нужно получить задание на сегодня», — говорит Томас. В полицейском участке кипит работа. Сюда приходят люди, чтобы заявить о происшествии или обратиться с жалобой. Как раз сейчас какой-то мужчина рассказывает, что у него украли велосипед, и показывает разрезанную цепь велосипедного замка. А там перед мониторами сидит оперативный дежурный. Томас пускает меня за стойку приемной зоны. Он получает от диспетчерской службы задачи для нашего участка и распределяет их между командами. Когда ты звонишь по номеру экстренного вызова 112, заявка как раз поступает в эту службу, объясняет Томас. Оперативный дежурный контролирует все переговоры по радио и всегда знает, где находится каждая машина полиции. На пульт дежурного как раз поступает сообщение об аварии. Томасу и Мириам надо обеспечить безопасность на дороге, поэтому мы бежим в их машину и выезжаем в город. Полицейский автомобиль с включенной мигалкой и сиреной можно услышать и увидеть издалека, рассказывает в машине Томас. «А ты знал, что полиции на задании можно даже проезжать на красный сигнал светофора и двигаться навстречу потоку? Правда, это может быть довольно опасно, потому что другие водители не всегда уступают дорогу, хотя и должны», — добавляет он. Оказалось, что водитель фургона выезжал со двора и не заметил другой автомобиль. К счастью, из людей никто не пострадал, только машины. Мириам временно перекрыла улицу, а Томас вызвал пожарную бригаду, чтобы та убрала с улицы осколки стекла и вытекшую охлаждающую жидкость. Когда все расчистят, приедет эвакуатор и увезет поврежденный автомобиль. Следующий вызов — ограбление со взломом. Кто-то разбил витрину ювелирного магазина и украл много дорогих часов. Коллеги Томаса, эксперты-криминалисты, делают снимки места преступления и забирают в лабораторию найденное орудие преступления — молоток. Там с него снимут отпечатки пальцев и проверят по базе данных полиции. Томас опрашивает свидетелей, и одна женщина рассказывает, что пару минут назад видела мужчину, бежавшего в сторону парка. «Возможно, это тот, кто нам нужен», — решает полицейский на велосипеде и срывается с места. В парках, пешеходных зонах и на узких улицах полицейские патрули иногда работают на велосипедах. Они могут проехать там, где не проедет полицейский автомобиль. И действительно, им удается найти и поймать воришку. Он как раз собирался отдать награбленное своему сообщнику. Полицейские арестовывают обоих и надевают наручники. После задержанных доставят на патрульной машине в участок. Там коллеги Томаса установят личность подозреваемых и проверят, не разыскивают ли их за другие преступления. После обеда мы отправляемся следить за соблюдением скоростного режима. «Мы измеряем скорость движения автомобилей специальным прибором», — объясняет Томас. «Если кто-то едет слишком быстро, полицейский останавливает эту машину, просит предъявить для проверки документы на транспортное средство и водительские права, и выписывает водителю штраф. Иногда мы внимательно осматриваем и саму машину, чтобы убедиться, что она в порядке. Один раз нас даже вызывают на помощь коллегам Томаса из водной полиции. Они прибыли на место происшествия раньше и уже достали с помощью багра велосипед, упавший в реку. Томас помогает вытащить велосипед на берег и отдает его счастливому владельцу, рыбаку. «Не зря говорят. Полиция — твой друг и помощник», — смеется Томас. «Да еще и велосипед помоет». «Сотрудники водной полиции контролируют движение судов по рекам и каналам», — объясняет мне Мириам. «А еще они досматривают и проверяют плавучие средства. Ведь они, как и автомобили, должны быть технически исправны». Кстати, у капитанов есть такие же права, как и у водителей автомобилей. Только так можно управлять лодкой или катером. Томас рассказывает мне, что полицейские не только следят за движением транспорта и ловят преступников. Они обеспечивают безопасность и порядок на больших мероприятиях и демонстрациях. «Иногда для этого приходится перекрывать улицы и направлять транспорт по другому маршруту, чтобы люди не столкнулись с автомобилями». На обратном пути в участок мы останавливаемся на мосту над автострадой. «Видишь этот вертолет?» — спрашивает меня Томас. «Полиция часто следит за безопасностью движения еще и с воздуха. Так мы можем быстро сообщить диспетчерам о пробке или аварии. Иногда вертолеты выслеживают угнанные машины и преступников». Вечером папа приходит домой, и я сразу прошу его предъявить документы и внимательно их проверяю. А потом выписываю штраф младшей сестре, потому что она слишком быстро катается по коридору на своем трехколесном велосипеде. Когда я вырасту, обязательно стану полицейским. Томас говорит, у меня уже отлично получается всем помогать.